Эпилог. Оля. Солнце медленно садилось за горизонт, окутывая небо и весь сад золотисто-розовым свечением. Я стояла в красивом белоснежном платье рядом с Русланом, чувствуя тепло его руки на моей талии и с трудом веря, что этот момент действительно происходит. Вокруг звучал счастливый гул голосов наших близких друзей и семьи, а сердце наполнялось таким теплом и благодарностью, которых я не испытывала никогда раньше. Руслан улыбнулся мне, его взгляд был полон любви и нежности. Я вздохнула глубоко и счастливо, обводя взглядом всех собравшихся. Кирилл стоял рядом с Матвеем, обсуждая что-то очень важное, и наш сын искренне улыбался, глядя на него снизу вверх. Дамир и Ярослава держались за руки, обмениваясь многозначительными взглядами, словно вспоминая собственную историю любви. «Друзья!» — голос Руслана прозвучал четко и уверенно, привлекая внимание всех гостей. «Я хочу сказать несколько слов». Он поднял бокал с шампанским и посмотрел прямо на меня. Его глаза сияли теплом и глубокой нежностью. «Мы с Олей прошли через множество испытаний. Было время, когда казалось, что мы никогда не будем вместе. Нас разлучали обстоятельства, ошибки, страхи и чужие злые умыслы. Но я понял главное. Настоящая любовь всегда побеждает. Именно любовь дала нам силы преодолеть все и воссоединиться вновь». Гости аплодировали и тепло улыбались, поддерживая слова Руслана. Я почувствовала, как к глазам подступают слезы счастья и с трудом сдержалась, чтобы не заплакать. «Я хочу поблагодарить каждого, кто помогал нам в этой борьбе, кто поддерживал нас и не позволял нам сдаться», — продолжал Руслан, глядя на Кирилла, Дамира, Ярославу и, конечно же, Матвея. «Без вас ничего бы не получилось». Он сделал короткую паузу, а затем добавил с легкой улыбкой. «И отдельное спасибо хочу сказать нашему любимому другу и кулинарному гению Михаилу Антонову, который сегодня лично отвечал за угощение и обещал, что каждый гость, съевший его десерты, непременно встретит свою судьбу. Так что готовьтесь, друзья. Возможно, сегодня начнется чья-то новая история любви». В зале раздался добродушный смех и шутки, а Антонов смущенно поднял руки в притворной капитуляции, широко улыбаясь и подмигивая гостям. Руслан повернулся ко мне, и его взгляд стал серьезным и глубоким. «Оля, я обещаю, что отныне и навсегда я буду рядом. Я никогда больше не позволю никому и ничему нас разлучить. Ты мое самое большое сокровище, моя жизнь и мой смысл». Он наклонился и поцеловал меня нежно и бережно, вызывая бурные аплодисменты гостей. Я прижалась к нему, чувствуя, как счастье переполняет меня, растекаясь по всему телу теплыми волнами. Позже, когда звезды уже ярко сияли на ночном небе, мы стояли вдвоем в тихом саду, глядя друг на друга и чувствуя, как тепло наших сердец переплетается в единое целое. «Ты счастлива, моя королева?» — спросил Руслан, бережно убирая прядь волос с моего лица. Я улыбнулась, касаясь его щеки рукой. «Как никогда! Я даже не могла мечтать о таком счастье. Все, через что мы прошли, было не зря. Оно сделало нас сильнее, научило нас ценить каждое мгновение вместе». Руслан притянул меня к себе ближе, и я ощутила, как сильно бьется его сердце. «Я люблю тебя, Оля», — прошептал он, касаясь губами моего лба. «И я тебя люблю, Руслан, больше жизни». Мы стояли молча, наслаждаясь этой идеальной волшебной минутой. И я понимала, что теперь наша жизнь навсегда будет другой, наполненной любовью, светом и счастьем, которые мы заслужили, преодолев все испытания и преграды. «Кстати», — усмехнулся Руслан, нарушая молчание, «мне кажется, Антонов уже строит какие-то грандиозные планы на свой ресторан. Судя по его восторженному виду, скоро нас ждет еще одна удивительная история». «Боюсь, что ты слегка не в теме», — хихикнул я, вспомнив один момент сегодня утром. «Так, да ничего такого, но...» В интернете завирусился ролик, в котором кому-то очень похожему на нашего общего друга вмазали со всей дури свадебным тортом прямо по лицу, а когда Антонов приехал к нам, за ухом был крем. Я рассмеялась, глядя на Михаила, который неподалеку оживленно рассказывал что-то Ярославе и Кириллу, ярко жестикулируя руками. «Твою дивизию? Ну что я могу сказать? Я уже не могу дождаться, чтобы это увидеть», — улыбнулась я, прижимаясь к Руслану еще крепче. «Но сейчас, в этот момент, я просто хочу наслаждаться тем, что мы есть друг у друга». Мы стояли под звездным небом, крепко обнимая друг друга, осознавая, что теперь наша семья несокрушима, а любовь победила все страхи и сомнения. Никто и ничто больше не сможет разрушить то, что мы так долго и отчаянно строили. Теперь мы были вместе, и это было самое важное.